Женщина все еще пребывала в сомнениях, но было видно, что ей очень хочется переложить проблему на чужие плечи. Она вздохнула, будто собиралась сделать прыжок в пропасть. «Я думаю, они хотят создать аномалию прямо в новом свете», наконец упавшим голосом произнесла она. На несколько секунд в комнате повисла тишина. Не сказать, что сказанное шокировало, но все же потрясло. «Как такое возможно?» Наконец спросил я. «Каким образом можно открыть искусственную аномалию?» Предположения у меня были, но хотелось для начала услышать, что знает Иллиара. И ее ответ был действительно предсказуем. «Это возможно при мощной концентрации темной энергии в одном месте», произнесла женщина. «Кажется, она как-то ограничивается, чтобы не допустить рассеивания, но большего я не знаю». Она пожала плечами, видимо, действительно недостаточно осведомлена была об этой теме. «Но я знал и сам, ограниченная в пространстве, при мощной концентрации темная энергия продавит колодец на иной план», кивнул я и уточнил, чтобы уже разъяснить последние детали. «Получать энергию будут путем жертвоприношения», вместо ответа женщина коротко кивнула. Кажется, на этом у нее закончились все силы. Она откинулась назад, упав безвольным телом на постель. «Но мне все еще нужны были подробности. Вы знаете о времени, месте?» – спросил я. «Хоть какие-то детали, надежд было немного, они и не сбылись. Никто не будет посвящать меня в план старейших», – поморщилась Иллиара. «Ну хоть что-то», – не сдавался я. «Любые крохи информации важны». Женщина хотела отмахнуться, но вдруг прервала жест. На ее лице появилось задумчивое выражение. «Посланник сказал мне быть дома ночью через 3 дня», – произнесла она. «Возможно, на этот день они и запланировали дело». Я кивнул. «Стало понятно, что больше выведать не удастся. Но что же мне делать?» – подумал я. «Если грозило произойти то, о чем рассказала Иллиара, дело принимало оборот таких масштабов, что мне одному здесь и пытаться вывести не стоило. Но как сказать об этом кому-то, не выкладывая свои карты на стол?» – подумал я. «Решить столь сложный вопрос сейчас я не просто не мог. Благо, если мы не ошиблись в предположениях, несколько дней у меня еще было. Все, что я мог сделать сейчас, это убедить Иллиару стать моим союзником. А вообще, у вас есть понимание, как аномалия, которая убьет сотни тысяч людей, поможет нашему миру?» – спросил я. «Вы же говорили, что старейшие хотят предотвратить трагедию, что постигло ваш родной мир». Я и сам задался этим вопросом. Зачем старейшим, беглецам из погибшего мира, приближать новый мир к точно такому же концу? Но я уже давно заметил, что истинные цели этих существ могут отличаться от тех, что они проповедовали. Похоже, сейчас и сама Иллиара также начала беспокоиться об этом. Поэтому мой вопрос попал в цель. На лице Иллиары появилась досада. Она ничего не могла возразить, а значит, понимала неправильность происходящего. «Именно поэтому ты должна помочь мне», – произнес я. «Если ты хочешь продолжать жить в этом мире и наслаждаться мирной жизнью, конечно». Иллиара определенно хотела. Ей не нужны были никакие битвы и прочая опасная дребедень. Женщина просто хотела жить, давать концерты и наслаждаться славой и деньгами. Вот только страх перед старейшими был очень велик. Начинать надо было с малого. «Вы должны держать в тайне все, что рассказали мне», произнес я. «Разумеется», фыркнула женщина. «Я же не самоубийца». Кивнув, я перешел к следующему вопросу. «Вы сказали, что за последней частью денег посланник придет завтра», произнес я. «Иллиара, вы должны использовать это, чтобы выяснить место, где все будет, и точное время». Певичка вскинулась, явно желая отказать. Слишком велик был ее страх перед старейшими. «Ты ведь уже поняла, что твои старейшие вовсе не герои», надавил я. «Повторю, если хочешь жить в нормальном мире, а не ползать по руинам, ты должна мне помогать». Иллиара сдалась. «Особо много мне это не дало, но, по крайней мере, я был уверен, что меня не сдадут». Особняк певицы я покидал, загруженный тяжелыми мыслями. Хотелось бросить все, ведь это было совсем не мое дело. Вот только логика говорила, то, что происходит, непременно коснется и меня, и лучше вступить в игру на своих правилах, а не быть втянутым в нее насильно. «Вот только что я могу», произнес я, глядя в темное небо. Глава 23. За ужином наш курс разделился на оживленно шушукающиеся группки. Ситуация походила на начало учебного года. Тогда из-за отчужденности все разбились на компании, в зависимости от своего происхождения. Сейчас причина такого поведения была куда более благонравной. Однокурсники разделились по местам своей практики и обсуждали, что их ждет в будущем. Я знал, что часть из них попала и на производство концерна «Харрингтон». Разумеется, они были не на таких же шикарных условиях, как я, но оставались довольны жизнью. Кого попало, промышленники к себе не брали. Например, среди прочих там оказалась наша староста. Будто ощутив мой взгляд, девочка повернулась ко мне. Заметив внимание, она подсела ближе, явно желая завязать разговор. Виктор, улыбнулась Крис и с затаенным ожиданием добавила: «Уже оценил практику у Харрингтонов? Тебе понравилось?» «Да, у них хорошие условия», — кивнул я. Стоило только поднять тему, как тут же навострили уши и все остальные, кто попал к Харрингтонам. Поняв, что от расспросов мне не отбиться, я за пару минут рассказал однокурсникам, что их ждет. Мне даже не пришлось приукрашивать, чтобы все остались довольны рассказом. «Значит, если мы будем хорошо трудиться, то сможем многому научиться», — утвердительно кивнула Крис. «Поэтому надо постараться». Остальные ее поддержали. К Харрингтонам записались в основном отличники, получившие награды от Шикла. Им не терпелось обрести новые знания, чтобы начать создавать свои первые творения. Поддержав их, я окинул зал взглядом. За другими столами в основном происходило то же самое. Правда, старшекурсники практику воспринимали уже не с щенячьим восторгом, но все равно предвкушали интересное лето. Сам я с радостью бы погрузился в эту беззаботную студенческую жизнь. Но, в отличие от этих юношей и девушек, не был таким наивным. Я уже успел окунуться в темную сторону этого мира и знал, насколько опасные вещи здесь происходят. Более того, скоро могла случиться настоящая катастрофа. «Спокойно», — мысленно сказал я себе, — «завтра Ильяра должна передать мне данные, что помогут в решении вопроса. Я сделал ставку на то, что певичка добьется успеха. Время еще было, поэтому следовало не грузить мозги, а заняться чем-нибудь полезным». Допив чай, я повернулся к галдящим однокурсниками. «Аномалии конец света, это, конечно, серьезно, но и об учебе нужно не забывать». «Крис», — обратился я, — «там, вроде, дневники практики выдают. Пошли покажешь хоть, как нам их заполнять». Шумной толпой мы направились в свою гостиную. Предстоял вечер обычной учебной работы. Несмотря на присутствие Коннорс, в аудитории стояла атмосфера полного расслабления. Большая часть однокурсников просто прохлаждалась, переговариваясь и иногда негромко хихикая. Работали лишь те, кто накопил долгов. Они сейчас потели на передних партах перед деканшей, изредка бросая на остальных завистливые взгляды. Чтобы не терять время зря, я заполнял полученный вчера дневник летней практики, но мысли то и дело скатывались на совершенно другую тему. «Когда же Ильяра даст весточку?» — думал я. «Неужели я ошибся, сделав ставку на нее? Сегодня должен был явиться посланец старейших за последней частью денег. Певица определенно обладала навыками, чтобы раскрутить его на информацию. Вопрос был лишь в том, будет ли она делать это. Вчера я был уверен, что Ильяра выполнит мое распоряжение. Затаившая обиду на старейших, женщина желала отомстить, и я дал ей возможность сделать это без лишнего риска. Да и слишком уж она хотела мирной безопасной жизни. Непонятные планы старейших отдалили былую союзницу. Вот только сейчас, когда время таяло, а Ильяра все молчала, эти выводы уже не казались таким железными. «Испугалась», — предположил я. Или в этот момент вконец распоясавшиеся ученики, занятые своими разговорами, стали совсем громкими. Раздраженная Коннорс отвлеклась от втолковывания материала очередному отставали и повернулась к нам. «Кир», — резко произнесла она, — «соблаговоли и с нами уж тогда поделиться своей важной информацией, раз позволяешь себе говорить громче меня». В аудитории мгновенно стало тихо. Из-за вбитых рефлексов Кир тут же подскочил, едва к нему обратилась деканша. «Прошу прощения», — тут же покаялся он, — «больше такого не повторится». «Нет», — покачала головой деканша, — «мне действительно интересно. Расскажи, что же вы там такого обсуждали?» Припертый к стенке, Кир заозирался, будто ища помощи. Я отвлекся от раздумий и повернулся как раз вовремя, чтобы поймать его молящий взгляд. «Парень, похоже, впал в панику. Эх ты», — мысленно усмехнулся я, — «еще совсем салага». Решив помочь, я поднял руку и произнес первое попавшееся в голову. «Госпожа Коннорс», — обратился я, — «Кир спрашивал, можем ли мы отдохнуть летом. «Отдохнуть?» – удивилась Коннорс. Она сделала такое лицо, будто впервые слышала это слово и недоумевала о его смысле. «Отдохнуть?» – кивнул я. «Например, съездить куда-нибудь и поесть жареного мяса. Я и сам не понял, почему у меня вообще вылезло что-то про жареное мясо, просто вывалил первое, что пришло в голову». Кир, стоящий рядом, посмотрел с признательностью. Остальные же были привлечены внезапно возникшим вопросом. Кажется, идея вкусно поесть и просто расслабиться всем понравилась. Молодые маги вопросительно смотрели на Коннорс, ожидая ответа. «Вообще, у вас еще будут летом дополнительные занятия», произнесла Коннорс с долей неуверенности. «Впрочем, почему бы и нет? Ао!» Прошел гул по классу. «Но только если все ученики покажут рвение в учебе», тут же сориентировалась деканша. «Иначе никаких поездок». Она со значением посмотрела на сидящих впереди должников. Вслед за ней это сделали и остальные, взглядами давая понять, что с ними будет, если такое замечательное мероприятие накроется медным тазом из-за каких-то неучей. Те, кажется, прониклись. В этот момент я ощутил зовущий импульс в голове. Класс сбурлил из-за поднятой темы, поэтому никто не обращал на меня внимания. Пользуясь этим, я углубился в свое сознание. Стучалась Альбиона, с которой у меня теперь всегда была связь. «Есть!» – мысленно воскликнул я, едва распознав мысли-образы, отправленные подручной. Одержимая из мысли речи научилась передавать только короткие фразы, но имела возможность отсылать мне визуальные образы. Именно этой особенностью я воспользовался, чтобы иметь связь с Иллиарой. Альбиона отправила мне образ записки, написанной женщиной. Сконцентрировавшись, я начал распознавать слова. Это было сложнее, чем читать вживую, но сейчас я был так напряжен, что разобрался с задачей, даже не почувствовав этого. Тем более, записка была достаточно короткой. Старейшие собирают деньги не только с меня, но и из других доступных источников. Все идет на контакт с мясниками и всякой швалью из трущоб, выкупают всех доступных пленных людей, которые и пойдут на жертвоприношение. В деле задействована в основном мелкая аристократия и очень много преступности. Место выяснить не смогла, но дата, как мы и предполагали. Прости за сумбурность, больше ничем помочь не могу. Я откинулся на стул, размышляя об увиденном. Иллиара добыла не так уж и много информации, но лучше это, чем ничего. Что мне это дает? Задался я вопросом. Теперь я получил подтверждение масштабности происходящего. Лезть в это в одиночку выглядело еще опаснее, чем раньше. Но кому дать знать о ситуации и как? Перешел я к следующей дилемме. На краю сознания смутно крутилось какое-то решение. К сожалению, звонок с урока прервал размышления. Тут же повскакивали с места и засобирались мои однокурсники. Не став терять времени, я встал вслед за ними и направился к выходу из аудитории. Впереди ждал обед. «Поем, может, голова начнет варить?» – задался я вопросом. Через минуту я вместе с другими голодными студентами ввалился в обеденный зал. Едва это произошло, как я ощутил на себе внимание. Любой маг рано или поздно развивал в себе ощущение чужого взгляда, а злоба усиливала его. Поэтому я повернулся на ощущение и понял, что оно исходит от стола преподавателей, где был Винтерс. Наставник редко трапезничал в зале, но сегодня он был здесь. Быть может, ему что-то надо? Задался я вопросом. Так оно и оказалось. Едва мы встретились взглядами, как Винтерс жестом подозвал меня. Кивнув, я пошел к нему, но неожиданно отметил, что и другие преподаватели то и дело посматривают на меня. Это уже вызвало настороженность. Я начал припоминать последние дни, ища то, что могло бы привлечь внимание преподавателей, но ничего такого в голову не приходило. «Добрый день, наставник», — произнес я. «Вы что-то хотели, ХМФ?» — странно фыркнул Винтерс. «Можно и так сказать». Говоря это, он не отрывал взгляд от утреннего новостного выпуска, видимо, увидев там что-то интересное. «Вот, взгляни», — наконец произнес он. «Я пока даже не знаю, как это охарактеризовать». Он положил газету на стол и повернул ее ко мне. Я заметил, что та открыта в самом конце, на новостях светской хроники. Это прибавило недоумение, но все рассеялось. Стоило увидеть название статьи. «Любвеобильная певица и ее поклонники», — прочитал я. Заголовок уже дал понять о содержании, и он не обманул. Неизвестный писака в скабрёзной форме высказывался о неизбирательных вкусах певицы, к которой то и дело ходят мужчины. Уже похолодев, я по диагонали прочел статью и остановился, увидев то, что хотел показать Винтерс. Среди поклонников оперной дивы есть и еще совсем молодой ученик Хардена, мельком прочитал я. Каково же было наше удивление, когда мы выяснили, что в сети пожирательницы мужчин попал на абы кто, а тот самый молодой талант школы, имеющий двойную силу источника. «Твою мать!» – не удержавшись, произнес я. Это была настоящая ирония судьбы. Случайные писаки, следившие за певичкой, вышли на слуг старейших, посещавших спящего агента. Заметили они и меня. Разумеется, растолковали все в меру своей испорченности, но менее абсурдной от этого ситуация не стала. Но как заметили, задался вопросом я, разглядывая черно-белые фотографии, на которых был и я, и тот самый посланец старейших. Но я тщательно изучал округу с помощью злобы и не замечал направленного внимания. Как они меня засекли? Ответ на этот вопрос сыскался в конце статьи, где писака благодарил артефактное фотооборудование, полученное от концерна Харрингтонов. Артефакты не создают эффекта чужого внимания, понял я. Все смешалось в кучу настолько курьезно, что я ощутил растерянность, не зная, как реагировать. Судя по выражению лица наставника, Винтерс тоже ощущал что-то подобное. «Это ты?» – спросил он, ткнув в черно-белый снимок. Отпираться было бессмысленно. «Да», – кивнул я. Винтерс вздохнул, невольно посмотрев на крупный снимок Эльяры вверху новостной полосы. «Когда хоть успел с ней познакомиться?» – спросил он. «Может, мне показалось, а может и нет, но в голосе наставника ощутилась зависть. На дежурстве стражи в театре, честно ответил я, вы тогда как раз по своим делам отлучились. Ну хорош, чертяка», – произнес он. «Это надо же, ухватиться за эту певицу». «Ну что вы, наставник», – произнес я. «Мы просто общаемся». «Общаются они», – вздохнул Винтерс. «Точно, да». В этот момент я заметил, что сидящий ближе всех к Винтерсу учитель физического развития Хаук явно с интересом слушает разговор. Судя по выражению лица, ни он, ни Винтерс ни капли не поверили в «просто общаемся». «Возможно, роман с этой певичкой станет хорошей легендой нашего взаимодействия», – подумал я. «Тем более, тут и убеждать никого не надо. Знаешь, все бы хорошо, Виктор», – нахмурился наставник. «Но думаю, как бы тут Коннор с очередного скандала не устроила. Скажи спасибо, что она не читает эти писульки. Но сам знаешь, шило в мешке не утаить». Он свернул газету и хлопнул ею об стол. Тут же вздрогнули еще несколько преподавателей, которые, похоже, слушали нас. «Видишь, Че», — показал Винтерс, — «скоро все будут знать и, похоже, мне устроит знатную головомойку». Сейчас корить себя в произошедшей утечке не было смысла. Лично я в таких слухах ничего плохого не видел, но с Винтерсом был согласен. Когда это все дойдет до излишне благочестивой Коннорс, то, конечно, что-то будет. «Будто мне забот не хватает», — подумал я. «Тут в городе должно произойти что-то сумасшедшее. А я думаю, как скажется на моей репутации скандал с Эльярой». Внезапно меня осенило. А почему бы не использовать эту, казалось бы, неприятную ситуацию? «Наставник», — обратился я. «Мы можем переговорить после обеда?» Винтерс кивнул, поняв, что я хочу что-то сказать без лишних ушей. «Зайдешь ко мне», — коротко бросил он. Кивнув, я наконец отошел от преподавательского стола. Еще раз перехватив любопытные взгляды преподавателей, я убедился, что все, похоже, прочитали статью. Невольно я еще раз подумал, чем мне это может грозить, и постарался припомнить устав. «Забавно, но, кажется, я не нарушаю ни одного положения», — подумал я. «Но разумеется, Коннорс найдет, к чему прикопаться. В любом случае, сейчас следовало подумать о другом». Весь обед я не замечал вкуса еды, размышляя над обращением к наставнику. Допив чай, я поднялся. Винтерс к этому моменту уже ушел, поэтому я направился к выходу. Удалиться тихо не вышло. Когда я проходил мимо старшекурсников, сидящие там парни громко засвистели. Находившийся вдалеке мой знакомый старшекурсник Теодор махал газетой, давая понять, что все знают. Сидевшая рядом с ним сестра возвела глаза к потолку. «Идите вы куда подальше», — негромко произнес я. Наконец, покинув обеденный зал, я за несколько минут дошел до аудитории наставника. Винтерс, как это часто с ним бывало после приема пищи, отдавал должное своим запасам табака. Закинув ноги на стол, он раскуривал трубку, блаженно вглядываясь куда-то в сторону своего книжного шкафа. На мое появление он даже не отреагировал. Мне пришлось сесть за стол на таком расстоянии, чтобы не дышать дымом слишком сильно, и просто ждать. «Ну», — наконец произнес Винтерс, когда прошло уже несколько минут. «Что там у тебя? Если это по поводу той певички, то меня это не интересует. Вообще-то насчет нее», — произнес я, — «но не то, что вы думаете. Надеюсь, ты не скажешь, что она залетела, и мне надо это как-то решить, то ли в шутку, то ли нет», — произнес Винтерс. «Ну что вы, наставник», — я глянул на него укоризненно и вздохнул, готовясь выложить все. Винтерс понял мои приготовления и махнул рукой. «Выкладывай уже, не ходи вокруг да около», — сказал он. Я кивнул. Общаясь с Эллерой, я узнал из ее откровений, что у нее довольно темное прошлое, наконец произнес я. «Она связана с нехорошими людьми. По старинке я решил говорить только правду и ничего, кроме правды. И судя по любопытному взгляду Винтерса, это помогло. Сейчас эти люди вымогают у нее деньги», — продолжил я, — «и уже получили довольно большие суммы». «Типичная история», — вздохнул Винтерс. «Многие певички начинали с низов. Ну и что дальше? В общем, через их посыльного к ней попала информация, где будет находиться очень крупная база мясников», — перешел я к самому главному. «И информация проверенная». Винтерс тут же потерял беззаботность. Убрав ноги со стола, он сел нормально. «И что, твоими руками она хочет разобраться со своими подельниками?» «Все еще скептически», — произнес он. «Узнала о твоей ненависти к мясникам и использует. Эх ты, зеленый еще пацан. Ну и пусть использует», — нахмурился я. «Главное, информация верная. Это будет место, где окажется много мясников и захваченных ими людей. Учитель, это нельзя так просто оставить». Винтерс вздохнул, тяжело глядя на меня. Я ответил прямым взглядом. Наставник даже не понимал, как много он сейчас решал. Глава 24. Несмотря на скепсис Винтерса, в саму историю о вымогающих деньги преступниках он поверил. Иллиара в его понимании была достаточно серьезной персоной, чтоб не лгать о таких вещах. Наставнику скорее было лень во все это ввязываться, но этот момент был поправим. Мне оставалось только правильно, а главное, незаметно его мотивировать. Я уже давно понял, что, несмотря на возраст, в душе тот остался легким на подъем любознательным парнем, чем-то похожим на Кира. И это мне было на пользу. Да передал бы инфу стражам. «У тебя же и там знакомая красотка есть». «Да», — Винтерс мне подмигнул. «Они бы и накрыли притон». «Не понимаю, чего ты ко мне пришел?» Он сложил руки на груди, давая понять, что ему не по рангу возиться с такими мелочами. «Думаете, с этим бы Иллиара не справилась?» Не согласился я. «Не забывайте, что у нее в поклонниках есть и аристократы, и другие серьезные персоны». Винтерс закатил глаза. Спорить ему было лень. Я тут же пошел в наступление. «Наставник, вы же знаете, что основная часть мясников имеет крышу», — напомнил я. «Они давно уже объединились в гигантскую сеть и работают безнаказанно». «Знаю», — неохотно признал тот. «Но не по возрасту ты выбираешь себе цели, Виктор. Поэтому я и пришел к вам. Потому что доверяю», — произнес я. Иллиара твердо уверена, что в ближайшее время у них будет крупный сбор. «Мы можем накрыть очень жирную добычу. Можно было бы обратиться к стражам», — уже мягче произнес Винтерс. «Наставник, вы, видимо, все еще думаете, что я глупый», — фыркнул я. «У мясников слишком много связей. Им тут же доложат об облаве». «А что хочешь ты?» — спросил Винтерс. «Одних нас будет мало», — посмотрел я на него. «А вот если работать с вашими друзьями, то сил как раз». Я имел в виду государственных магов, что томились на базе в городе, ожидая новых приказов. Учитывая негласное правило давить мясников где угодно, да и безделье магов, те должны были откликнуться на просьбу Винтерса. «Ну ладно, тут огневой силы точно хватит», — продолжил размышлять вслух Винтерс. «Но такая крупная операция нуждается и в оцеплении, и впрочем. А ты не желаешь передавать информацию страже?» «Учитель, опять за дурака меня держите», — поморщился я. «Если их задержать, благодаря связям главари скоро окажутся на свободе». «Ха-ха», — рассмеялся Винтерс. «А ты их, значит, там закопать всех решил?» Он еще посмеялся, но, глядя на хмурое выражение моего лица, утих. «Серьезно?» — приподнял он бровь. «Ты готов к такой жестокости?» Ситуация, когда преступник имеет слишком много связей, была не редкостью. В новом свете эту проблему решали со свойственной этому миру простотой и жесткостью. В подобных случаях враг закона просто погибал при задержании. Ну, а если говорить, как есть, стражи закона ликвидировали всех на месте. Происходило такое нечасто, скорее, в совсем вопиющих случаях. Этот мир жесток, я выдержал его взгляд, а я просто стараюсь усваивать его уроки. Да уж, грустно вздохнул Винтерс, тут не поспоришь. Повисла тяжелая пауза. Винтерс думал над моей просьбой, я же просто ждал. Все, что мог, я сделал, а дальше как пойдет. Ладно, наконец произнес Винтерс. Где, говоришь, будет сходка? Проблема нахождения базы все еще оставалась актуальной, но на нее у меня уже был способ решения. Мы получим всю информацию, если подтвердим свою готовность, произнес я. Мутно, но ладно. В таких делах, если все прозрачно, значит, ловушка. Ну, посмотрим, сказал Винтерс. А сейчас свободен, ученик. Кивнув, я молча повиновался распоряжению наставника. Уже в коридоре голову забили мысли насчет прошедшего разговора. Хватит ли моих доводов, чтобы убедить наставника, размышлял я. Все ли я сказал, как надо? Тут же один за другим в голове начали возникать варианты, при которых я, возможно, был бы убедительнее. Волевым усилием я отмел их, как нечто бесполезное сейчас. Чем напрягаться без смысла, лучше сделать что-то полезное, подумал я. Долго думать не пришлось. Я все еще понятия не имел, где должен произойти ритуал. Будет некрасиво, если Винтерс таки согласится, а точной информации не появится. Надеяться здесь на Иллиару уже было бестолку, благо у меня были соображения, как вычислить будущую цель. И поможет мне никто иной, как тот сумасшедший экспериментатор, произнес я. Невольно в голове всплыли воспоминания, как моя жизнь едва не окончилась на лабораторном столе доктора Крауна. Из-за использованной стрелы души я теперь мог ощущать его местонахождение и планировал это использовать. Он с высокой вероятностью работает на старейших, подумал я, а значит, может найти цель. Последние дни я часто обращался к душевной связи с Крауном. Определить его местонахождение из Хардена было проблематично, но навыка хватило, чтобы заметить, что тот весь день колесит по новому свету, и только в темное время суток ученый останавливался всегда в одном и том же месте. Учитывая скорое время наступления ритуала, подумал я, он наверняка ведет подготовку на базе, которую я так ищу. Все измышления могли быть и ложными, но другой зацепки у меня не было. Сейчас следовало потянуть за ниточку и узнать, где же тот находится. И сделать это нужно было сегодня же. Нужно свалить из Хардена до того, как Коннорс узнает об этой дурацкой ситуации с певичкой, подумал я, иначе потом точно что-то будет, меня могут и не выпустить. Благо, в конце учебного года у любого препода, в том числе и у деканши, дел было не в проворот. Подойдя к деканату, я на короткое мгновение применил чутье одержимого. Коннорс не было в помещении, поэтому я без страха постучался и открыл дверь. «Здравствуйте!» Поздоровался я с находившимися внутри. «Могу я сделать звонок? Это касается практики». Два незнакомых мне учителя были заняты своими делами. Они лишь махнули рукой и вновь зарылись в документы. Подойдя к устройству связи, я ввел номер, который запомнил еще при договоре с Харрингтоном-младшим. Взявшая трубку секретарша особо вникать в мои слова о практике не стала и сразу пообещала выслать экипаж. «Отлично», кивнул я, довольный, что все идет по плану. Не теряя больше времени, я покинул территорию Хардена. Пришлось еще погулять с четверть часа по саду близ ворот, прежде чем я заметил знакомый энергомобиль, украшенный цветами Харрингтонов. Едва тот появился, как я рванул к воротам. Я уже настолько примелькался, да и автомобиль выглядел так презентабельно, что старшекурсник на воротах не стал задавать вопросов, позволив мне покинуть школу. «Добрый день, господин», – спокойно обратился ко мне водитель. «Сразу к концерну?» «Нет», – перебил я его. «Сегодня просто поездки по городу. Езжай вперед, я направлю по нужному пути». «Понял, господин», – водитель, кажется, ни капли не удивился моей просьбе и выполнил указание. Я посмотрел в направлении центра города. Там получившая мысленный приказ Эльбиона уже двигалась в мою сторону. База преступников наверняка охранялась в том числе и магами. Поэтому я решил дать одержимой действовать в одиночку. Я мог направлять ее из салона энергомобиля, опираясь на нашу связь. Несмотря на весну, сумерки опускались на город еще по-зимнему рано. Улицы заполонил люд, спешащий с работы. Уставшие жители торопились домой, желая поскорее поужинать и отдохнуть. Никто не обращал внимания на высокую женскую фигуру в темном плаще. Альбион рассекла толпу хилых людей, как нож масла, направляемая приказами молодого господина. Последний находился не рядом, но его присутствие непрерывно ощущалось в разуме. Виктор следил за ее перемещением и при необходимости отдавал распоряжение, куда двигаться. Через связь с ним женщина и сама ощущала свою цель. Это была искорка, к которой ее направлял хозяин. Кто это, одержимый, было все равно. Ее вообще с некоторых пор не беспокоили никакие эмоции, заботы и прочая чушь. В любое время и любых обстоятельствах она была хладнокровна, спокойна и собрана, и даже ощущала от этого некое подобие удовольствия. Одержимая могла бы сравнить свою новую жизнь с бытием клинка. Рука хозяина вела ее к врагам, с которыми она быстро расправлялась. Все было просто и понятно, а оттого хорошо. Сам хозяин понятия не имел о подобных экзерсисах ее самопознания, а Альбиона и не считала нужным посвящать его. Ее дело было простым – следовать приказу. Продолжая преследовать цель, женщина наконец покинула центральные кварталы. Выйдя в пустынные переулки, докуда спешащие с работы люди еще не добрались, одержимая ускорилась. Со стороны она походила на стремительно перемещающуюся тень. Если кто и увидел ее, то поспешил отвернуться. Излишне глазастых и любопытных в этих местах не любили. Приближаясь к цели, Альбиона ощутила, что то же самое делает и хозяин. Через связь она знала, что он двигается в энергомобиле. На этот раз он не будет участвовать в деле, а лишь давать указания со стороны. На взгляд одержимой, так было даже проще, ведь позволяло на полную реализовать ее скорость и смертоносность. Этими мыслями она также не стала делиться с хозяином. Тем временем пейзаж сменился с сонных узеньких улиц рабочего класса на стены складов. В этой части пригорода все места занимали площади, выкупленные под хранение всего, что только можно. Альбиона едва заметно поморщилась. Прятаться на широких, предназначенных для грузового транспорта улиц было тяжело. Благо, небо уже совсем потемнело, а освещение здесь было направлено на территории самих складов, а не улиц. До цели оставалось уже совсем немного. Альбиона замедлилась. Наконец, преодолев перекресток, окруженный однотипными строениями, одержимая вышла к очередному складу. Тот ничем не отличался от остальных, тот же высокий забор из гофрированного металла, над которым возвышалось здание из однотипных панелей. Тусклые лампы на столбах были направлены внутрь двора. Казалось бы, абсолютно обыденное место, но чутье одержимое обмануть было невозможно, впереди ощущалось нетипично много живых. Более того, они были и под землей, что означало наличие подземных этажей. По приказу хозяина одержимая применила покров, и без того темный силуэт женщины стал просто провалом в тьму. В очередной раз хозяин проявил свою дальновидность. Почти сразу же одержимая ощутила магическое воздействие. Кажется, это была сигнализация или сканирующее плетение, она не разбиралась, но благодаря покрову прошла незамеченной. Приблизившись к складу, Альбиона зашла с угла, где не было людей, и одним движением перемахнула через забор. Колючая проволока, натянутая поверху, даже не шелохнулась. Оказавшись на территории с задней стороны склада, Альбиона замерла. Она получала от хозяина большой пакет распоряжений. У цели действовать придется быстро. Одержимой предстояло проникнуть внутрь и найти нужную информацию. Помимо этого, ей нельзя было нападать и вообще как-либо выдавать свое присутствие. Тень прежнего сознания отметила, что задача очень трудная, а может даже и невыполнимая. Но новой Альбионе было все равно. Ничто не могло нарушить равновесие ее души. Осознав задачи, женщина наконец начала действовать. С другой стороны широких дверей дежурило аж 10 человек, предельно много для подобных мест. Не тратя время на попытки пройти мимо них незамеченной, Альбиона тенью влетела на крышу. Еще в бытность работы в службе исполнителей ей не раз приходилось работать в таких местах. Женщина знала, что склады делаются по одному проекту. Оказавшись на крыше, она неслышно подошла к едва заметному люку, предусмотренному для удобства обслуживания крыши. Тонкая бледная рука с легкостью отворила тяжелый металлический люк. Просочившись в открывшийся проем, женщина уже изнутри придержала люк, чтобы тот не грохнул на всю улицу при закрытии. Оказавшись внутри, Альбиона осмотрелась. Абсолютно темное, заставленное коробками помещение не стало для нее помехой, но скоро она нашла место, удобное для наблюдения. Даже несведущему наблюдателю при первом взгляде стало бы понятно, что с этим складом что-то не так. Основное пространство здесь пустовало, не было ни грузов, ничего. Пустое место было занято лежанками и разбросанными личными вещами. Стало ясно, что здесь уже длительное время живут люди. Они и находились тут же. Мутного вида личности ходили тут и там, кажется, не зная, как скоротать время. В центре зала был спуск на подземные этажи. Там охрана была особенно плотная. Альбиона поняла, что незамеченной пройти она не сможет. Получив по мысли связи образы, хозяин дал приказ ждать. Одержимая повиновалась. Замерев, словно статуя, она продолжила через связь докладывать о малейших переменах. За последующий час ничего не изменилось. Только ползающие внизу уроды своим отвратительным видом и повадками мелких бандитов вызвали у одержимой настойчивое желание спуститься и прекратить их жалкую жизнь. Заодно и насытиться. Делать этого она, конечно же, не стала. Приказы молодого мага были куда важнее. Альбиона не знала, почему, но важнее. Все происходящее походило на обычный притон. Даже хозяин успел заскучать, когда появились первые изменения. Первым делом весточка пришла от хозяина. По связи он передал, что к складу едет колонна грузовых энергомобилей. Не прошло и минуты, как Альбиона услышала их рокот. Подобравшись, она сконцентрировалась, чтобы ничего не упустить. Снующие без дела маргиналы также зашевелились. Подгоняемые окриками главарей, они в темпе откатили здоровенные ворота склада. Тут же из темного проема один за другим въехало несколько грузовиков. Когда рокот движителей стих, помещение заполнилось голосами переговаривающихся людей. Из головной машины вышла компания мужчин в дорогой одежде. Оценив их, Альбиона охарактеризовала прибывших как дворянчиков из мелких. Они быстро и в приказном тоне начали раздавать указания. Ускорившись, бандиты начали быстро откатывать тенты. Внутри Альбиона без удивления увидела людей. Грязные и связанные, очевидно, они оказались здесь не по своей воле. Пленников пинками и ударами вывели из энергомобилей, где тут же построили в шеренгу. В сумме тех оказалось более сотни. Пока все это происходило, пришла в движение искорка главной цели, ориентируясь на которую, Альбиона и нашла склад. Ранее этот человек скрывался на подземном этаже, откуда поднялся встретить прибывших. Наконец-то она увидела его. Это был высокомерного вида мужчина, чье лицо пересекал шрам. Как только он появился, в зале установилась тишина. Едва Альбиона передала визуальный образ этого человека, как со стороны хозяина пришел эмоциональный отклик. Тот явно узнал пришедшего. Более того, хозяин ощутил гнев и ярость. По какой-то причине он желал смерти этому человеку. «Краун», — послышался отголосок мысли через связь. Альбиона внимательно всмотрелась в лицо человека, при появлении которого все затихли. Она поставила себе мысленную заметку. Одержимая уже была в курсе планов хозяина напасть на этот склад, а значит, она обязательно найдет этого человека и прикончит его, когда настанет время. Враги хозяина и ее враги. Кажется, хозяин был удовлетворен ее настроем, но это оказалось еще не все. Вслед за Крауном из прохода на подземные этажи появился еще кое-кто. И на этот раз дрогнула уже сама Альбиона. Внешне этот человек ничем не отличался от других, но внутренне он был словно существом иного толка. Наконец содержимое, а через нее и Виктор увидели старейшего. Игра приняла серьезный оборот. Глава 25. Из объяснения Ильяры я знал о старейших не так много. Если убрать страх певички, это была горстка адептов, добившихся в подавлении злобы высочайших результатов. Они смогли поставить темную энергию себе на службу, не превратившись в одержимых. Используя это, старейшие с выбранными ими счастливчиками вроде той же Ильяры покинули гибнущий мир через аномалии. Как-то повлияв на эти пространственные переходы, они вышли уже здесь. Благодаря сходству параллельных миров они смогли осуществить инфильтрацию в местное общество, не вызвав переполоха. Оценивая полученные от Ильяры знания по укрощению злобы, я примерно очертил область их способностей. К сожалению, информации было слишком мало, чтобы выработать какую-то тактику борьбы при возможной стычке. Одно я понимал точно, старейшие были чертовски опасны. В первую очередь мое внимание привлек Краун. С последней встречи тот похудел и осунулся, хоть и сохранил свой высокомерный вид. Увидев его, я снова почувствовал желание расправиться с ублюдком, едва не отнявшим мою жизнь. Только через пару секунд мое внимание привлекли ощущения Альбионы. Одержимая напряглась, изготовившись к немедленной схватке. В первый момент я подумал, что она обнаружена, но затем понял, что дело в другом. Вслед за Крауном из подземного этажа появился еще один человек. Он кутался в свободные одеяния темных цветов. Чутье одержимой подало сигнал опасности при его появлении, а сама Альбиона стала похожа на замершую перед дракой кошку. Привлекший ее внимание человек подошел к замершим в шеренге пленникам. Похоже, оценивая товар, Он сбросил маскировку, представ в своем истинном облике. Альбиона застыла. В ее чувствах человек ощущался, как настоящий резервуар темной энергии. Однако в отличие от одержимых, в которых злоба клокотала, превращая их в диких берсерков, здесь энергия была словно заморожена. Кажется, окружающие люди инстинктивно ощущали ненормальность этого человека. Что охранники, что захваченные в плен стремились отойти от него, будто он излучал пугающую ауру. Даже мне, наблюдавшему за происходящим глазами Альбионы, он показался каким-то чуждым существом. Глядя на это, я вспомнил страх в глазах Ильяры, когда она рассказывала об этих существах. Именно это позволило мне сделать окончательный вывод об увиденном. Учитывая, какую серьезную акцию они готовят, неудивительно, что старейший присутствует здесь лично, подумал я. Тем временем основное действо происходило вокруг пленников. Бандиты сноровисто их обыскивали и заставляли снимать одежду. После этого запуганных людей пинками и тычками заставляли одеваться в однотипные балахоны. Краунные старейшие о чем-то говорили, стоя чуть в стороне. Чужак явно отдавал распоряжение ученому, после чего направился к выходу из ангара. Возможность его ухода вызвала в моей душе надежду как следует изучить базу. В отсутствие старейшего Альбиона сможет действовать куда более свободно, подметил я. Так и оказалось. Старейший покинул территорию. С его уходом люди, да и Краун, явно вздохнули свободнее. Аристократы, привезшие живой товар, отошли чуть в сторону. Бандиты продолжили сортировку пленников под наблюдением Крауна. В момент, когда первую партию людей повели в проход, чувство Альбионы коснулось нечто странное. Еще не разобравшись, но подсознательно что-то уловив, я отдал ей приказ. Когда группу повели под землю, Альбиона уже действовала. Она спрыгнула вниз с металлической балки, на которой сидела, оказавшись в одном из безлюдных углов ангара. Дальше, пользуясь скоростью и расслабленной атмосферой, одержимая прошла вслед за пленниками в подземный переход. Когда Альбиона пересекла толстые металлические двери, то самое ощущение стало куда интенсивнее. «Не может быть», — подумал я, — «неужели аномалию уже открыли?» Я опоздал, ошибки быть не могло, это было излучение аномалии. Именно его я ощущал, оказавшись на военной базе близ аномалии, где мы проходили практику. Я ощутил, как в душе растет тревога, но пока оставалось лишь продолжить наблюдение. На подземных этажах царил сумрак. Энергетические светильники едва работали, видимо, из-за аномального фона. Туда направил я подопечную, ориентируясь по ощущению. Пользуясь мигающим, тусклым освещением, Альбиона незаметно проскользнула мимо двух патрулей, буквально пробежав по стене над ними. Я ожидал, что проникновение будет куда сложнее, но больше людей в едва освещенном коридоре не было. Неудивительно, в этом месте энергетический фон быстро рос. Обычному человеку находиться здесь было тяжело, а дальше это ощущение только усиливалось. Долго идти Альбионе не пришлось. Буквально сразу коридор вывел в большой зал. Проем был опечатан магической защитой, но благодаря покрову одержимая легко прошла сквозь него. Едва Альбиона преодолела защиту, как на нее пахнуло настоящее дыхание аномалии. Из-за этого она даже испытала что-то, похожее на замешательство, и покачнулась с непривычки. Через ее зрение я увидел большой зал, все стены которого были покрыты запирающими магическими рунами. Именно они сдерживали то, из-за чего все маги области немедленно сбежались бы сюда. «Посмотри в центр», — приказал я одержимой. «Быстрее!» Альбиона мотнула головой и выполнила приказ. Я увидел пьедестал, в центре которого в воздухе будто парила темная звезда. Это была просто сфера абсолютной тьмы, окруженная пространственными искажениями. Казалось, она втягивала в себя все краски и звук, а может, и время, погружая зал в полный стазис. Ощущение было обманчивым. Краем глаза Альбиона заметила движение. Опустив взгляд, она увидела нечто странное. Рядом с пьедесталом была установлена металлическая конструкция, к которой привязали человека. Глаза его были совершенно безумны. «Наверное, Краун ставит свои эксперименты», — подумал я. Неудивительно, что охраны у аномалии не было. Она и не нуждалась в ней, способная выжечь разум любого незваного гостя. И только одержимые были неуязвимы, возможно, потому что являлись порождением этого странного феномена. «Подожди, это не полноценная аномалия», — остановил я себя. «Скорее, это можно назвать зародышем». Еще несколько мгновений я оценивал поведение сферы, прежде чем наконец подтвердить свое наблюдение. Все же первое впечатление оказалось слишком сильным. Когда я пришел в себя, то понял, что если бы в городе раскрылась полноценная аномалия, то здесь уже случилась бы катастрофа. Полное раскрытие потребует значительной подпитки темной энергии, подумал я. А значит, Ильяра была права, к основному действу еще не подошли. Успехи старейших взволновали меня. Пора было выводить подчиненную и как-то действовать. Напоследок я еще раз посмотрел на опечатанные рунами стены. Возник соблазн разрушить их, чтобы снять экранирующее воздействие. Чтобы навредить незаметно, нужно разобраться в конфигурации, покачал я головой. Быстро это не выйдет. Мысленно добавив, что на старейших работает как минимум один профессиональный маг, я направил подчиненную на выход. Сейчас ей нужно было без лишнего шума уйти. Подчиняясь моему приказу, Альбиона выглянула из зала. Я мысленно выругался, когда увидел приближающиеся со стороны перекрестка силуэты. Одним из них был чертов Краун. Как же не вовремя, вздохнул я. Краун со своими подчиненными приближался, благо, старейшего среди них не было. Для стремительной Альбионы ситуация не была безвыходной, но у меня появилась идея получше. Я еще раз посмотрел на рунические узоры на стенах. Судя по мощности запитки и сложности, это была не только маскировка, но и защита в случае атаки. Если при штурме она будет активирована, то это может сыграть решающую роль. Именно ее наличие и породило идею оставить бомбу замедленного действия. Краун приближался, поэтому надо было принимать решение. Вздохнув, я приказал Альбионе пройти вперед. Еще в начале осмотра я заметил глубокую нишу под пьедесталом. То ли это была такая конструкция, то ли еще что, но там было достаточно места, чтобы спрятался человек. Едва ли здесь кто-то задумается проверить наличие лазутчиков. Давление аномалии свело бы с ума любого, кроме одержимой. Поэтому с чистым сердцем я дал Альбионе приказ забиться в самую глубокую нишу и не двигаться, ожидая моего приказа. Как только та спряталась и замерла, я наконец разорвал связь. Фух, выдохнул я. Кажется, справился. В виски ударила боль, тут же накрывая голову мощной мигренью. Такова была расплата за долгую и крайне интенсивную ментальную связь с Альбионой. Ранее я никогда не практиковал такого, неудивительно, что не готовый к нагрузке мозг отреагировал болезненно. «Хорошо, хоть в энергомобиле сижу», — подумал я, откинувшись на спинку. Именно в этот момент, даже сквозь боль и головокружение, до меня донесся взволнованный голос водителя. «Господин маг», — звал тот. «Да», — встрепенулся я, — «что-то случилось». «Фух», — выдохнул тот. «Я уже забеспокоился, что с вами что-то не так». Обратив внимание на реальность, я заметил, что энергомобиль стоит. Продолжая наблюдать, я понял, в чем причина затруднений водителя. Дорогу впереди заблокировали люди. Обернувшись назад, я заметил такую же картину. «Проехать нам не давали. Что случилось?» – спросил я. «Кто эти люди?» Водитель нервно протер лоб. «Не знаю, господин», – произнес он. «Встали вот. Я вас звал». Со стороны водительской двери подошел один из людей. В свете фар я увидел, что тот одет в какую-то форменную одежду. Это вызвало облегчение. Если это работники какой-нибудь из складских контор, то дело не должно быть опасным. Незнакомец нагнулся, видимо, чтобы рассмотреть происходящее в салоне через блики, и увидев его лицо, я ощутил напряжение. Что-то мне не понравилось в этом человеке. Ранее я приказал водителю кружить по складскому кварталу, чтобы стоящий неподвижно дорогой энергомобиль не привлекал внимания. Расстояние имело значение для связи, поэтому необходимо было находиться неподалеку от склада. Незнакомец в форме постучался уже сильнее. Превозмогая головную боль, я быстро оценил ситуацию. «Открой окно», — произнес я. «Вы уверены?» Водитель явно забеспокоился, но выполнил мой приказ. В салон ворвались звуки улицы, где преобладали заговоры окруживших нас людей. «А ну свалили с дороги, пока вас не разметало заклинанием», — закричал я, морщась от новой волны головной боли. «Черти сиволапые, маг в машине!» Мой крик подействовал. Расслабившиеся, чувствующие свою силу люди тут же отошли в стороны, видимо, и правда боясь получить фаербол в лоб. «Это не положено, господин», — произнес тот, что стоял у окна водителя. «Приказано всех проверять». «Да вы в конец обнаглели», — закричал я. Я открыл окно и вытянул руку. Всколыхнувшееся на ней пламя уже действительно напугало людей. Манипуляция с магией усилила мою мигрень, но приходилось терпеть. Люди явно впечатлились. Они бы уже давно в такой ситуации свалили куда подальше, но на этот раз с ними был кое-кто серьезный. «Прошу прощения, господин», — послышался спокойный, хорошо поставленный голос. «Причиной вашей остановки было мое распоряжение. Что-то в этом голосе заставило меня напрячься. Уже интуитивно понимая, что увижу, я повернулся. К энергомобилю приближался человек в свободных темных одеяниях. Именно тот, которого я видел через связь с Альбианой, старейшей. Меня словно окатило жаром. Истязаемые мигренью мозги не хотели думать, но я заставил. Пришло понимание, что мне так не понравилось в окруживших нас людях. Если убрать форму, по виду те ничем не отличались от бандитов, орудующих на складе. Похоже, их патрули работают во всем квартале, понял я. И неудивительно, учитывая, что они хотят натворить здесь. Тем временем старейший подошел в упор. «Здравствуйте, я представитель транснационального холдинга «Азалин», — вежливо произнес старейший, подойдя ко мне. «Сейчас здесь территория утечки энергоресурса. Мы оградили опасную зону совместно с властями». Он показал мне документ. Благодаря урокам по правоведению, я с удивлением узнал подлинник. Старейший, видимо, через связи выправил документацию, наделяющую его полномочиями наблюдателя от государства, хоть и не особо серьезными. Первым делом я захотел перейти на вежливый тон, но сам же себе не позволил. Старейший должен получить обычную реакцию самодовольного подростка. Если я буду с ним откровенно осторожен, это может показаться подозрительным. «Делайте, что там у вас, мне плевать», — произнес я хоть и тише, но в прежней хамоватой манере. «Я спешу, или вы откроете мне дорогу, или я за себя не ручаюсь». «Вы учащийся Хардена?» — спросил старейший. Я кивнул, разглядывая спрятанное под капюшоном лицо. Это не был какой-то диковинный монстр. Обычный мужчина с ухоженной бородкой и спокойными глазами. Разумеется, сейчас он применил маскировку, поэтому я не ощущал бездну его силы. Зато я на своей шкуре ощутил какую-то особую ауру этого человека. Старейший буквально своим присутствием прогибал чужую волю. Я почувствовал, как у меня пот стекает по спине. Существо сейчас могло мгновенно оборвать мою жизнь, а мне мало того, что нужно было разговаривать с ним, но делать это так, чтобы тот не ощутил. И самое главное, заставить темную энергию в своем ядре магии быть настолько недвижимой, чтобы у старейшего не возникло и подозрения внимательнее изучить ученика. «Так будь добр, молодой маг, выглядя дружелюбно», — произнес старейший. «Расскажи, что ты здесь делал, пожалуйста». Я постарался придать себе еще нахальный, но слегка струсивший вид, и опустил плечи, будто их придавили. Удовлетворенный взгляд старейшего показал, что именно так он и привык видеть людей, с которыми общается. Кажется, тот даже стал еще дружелюбнее. «Я прохожу практику у Харрингтонов», — произнес я. «У них тут склад с оборудованием». «Вот оно что», — кивнул старейший. «Похоже, ты на хорошем счету, верно?» Он новым взглядом окинул роскошный энергомобиль. «Стараюсь», — произнес я. Кажется, в планы старейшего все же не входило весь вечер говорить со случайно задержанным подростком в дорогой тачке. «Что ж», — хмыкнул старейший, — «у меня есть планы познакомиться с Харденом поближе. Надеюсь, мы там увидимся. Как говоришь, тебя зовут?» Я мысленно поморщился. Совсем не хотелось говорить старейшему даже имя, но лгать здесь не стоило. «Виктор, сэр», — ответил я. «Виктор из Хардена. Виктор из Хардена», — протянул старейший. «Что же, думаю, мы еще увидимся. А пока не забудь, что здесь ограниченная зона». «Я понял, сэр», — кивнул я. Старейший отошел и кивнул своим людям. Те разошлись в стороны, давая нам возможность выехать. Водитель не стал теряться и тут же вдавил педаль акселератора, увозя нас из этого места. «Фух», — выдохнул водитель. «Что за странный человек? Кажется, даже он был под впечатлением от неожиданной встречи. Уезжай отсюда поскорее», — произнес я, не желая обсуждать это. «Есть», — коротко ответил водитель. Энергомобиль рванул вперед, к школе. Уже выдохнув, я вновь погрузился в сомнения. Уж слишком легко и просто меня отпустил старейший. Правда ли он ничего не обнаружил во мне, или все обстояло иначе? Что, если это существо на самом деле заметило куда больше, но сделало вид, что это не так, чтобы ввести меня в заблуждение? Действовать нужно было быстрее. «Знаешь, где база государственных магов?» — спросил я у водителя и в ответ на кивок добавил. «Езжай туда». Над Новым Светом сгущались тучи. Глава 26. По информации Ильяры, у нас было еще два дня до момента, когда старейший превратит маленькое ядро в ужасную пространственную аномалию. Этого было вполне достаточно, чтобы подготовиться и действовать на упреждение, но моя тревога не проходила. Идея, что действовать нужно именно сегодня, захватила сознание, быстро обратившись в твердое намерение. Я был уверен, что Винтерс немедленно поедет рассказать друзьям-магам мою историю. Он не раз говорил, что свободные вечера коротает с ними. А значит, надо начинать оттуда, подумал я. Решившись, я распорядился ехать к базе магов. Водитель со вздохом повернул в нужном направлении. Кажется, он совсем не так представлял себе поездку, но кто же его спрашивал? Полчаса прошли в томительных раздумьях. Я раз за разом вспоминал моменты разговора со старейшим. Понял он что-то, заметил ли мою необычность? Если да, то почему не напал и как отреагирует? От дурных размышлений отвлекла остановка энергомобиля. Оглядевшись, я заметил освещенные уличными фонарями знакомые стены базы государственных магов. «Спасибо», — обратился я и, помедлив, добавил, «на этом можете быть свободны». «Понял, господин», — с явным облегчением ответил тот, «надеюсь, вы довольны поездкой?» «Еще как доволен», — ответил я и закрыл за собой дверь. Энергомобиль, украшенный цветами рода Харрингтонов, тут же тронулся, будто водитель боялся, что я передумаю. Я же молча проводил его взглядом. И дальше использовать работника, принадлежащего чужому аристократическому роду, было как минимум неосмотрительно. Тем более, если Винтерс и остальные согласятся пойти на дело, то уж у них транспорт точно найдется. А если не согласятся, мелькнула в голове неприятная и скользкая мысль. Тогда нужно будет валить из города, подумал я. На случай открытия аномалии вблизи или в самом городе существовала четкая инструкция. Государственным магам в ней, как и другим служащим и военным профессиям, отводилась роль щита, принимающего на себя весь удар, пока идет эвакуация. Это была фактически самоубийственная роль, на которую я, даже не ставший магом официально, идти не желал. С меня хватит и рискованной попытки предотвратить это все. Пока в голове мелькали не самые положительные мысли, я подошел к контрольно-пропускному пункту. Я даже не подумал об этой проблеме, но без наставника никто пропускать меня на режимный объект не собирался. Да я ученик Винтерса, в который раз пришлось повторить мне. Я же приходил недавно с ним. Крепко сбитый офицер смотрел на меня и пускать не собирался. Я бы показал ему татуировку, но таковой у меня еще не было. Вот будет иронично, если излишне старательный вояка все обломит, мысленно вздохнул я. К счастью, спор привлек чужое внимание. Что за шум, а драки нет? Послышался разговор из-за забора. Я, да и остальные повернулись на голос. Разглядев новое действующее лицо, я выдохнул. Это был один из друзей Винтерса. И не абы кто, а тот задавака, с которым я тренировался в прожиге. «Здравствуйте, трюк», — обратился я к нему, мгновенно вспомнив прозвище. Тут небольшая проблемка вышла. Трюк в присутствии посторонних людей не был тем веселым балаболом. Он быстро разрешил ситуацию, позволив мне войти на территорию базы. «Простите», — обратился я к нему, — «мой наставник, здесь», — кивнул маг. «Он уже рассказал твою забавную историю». Я мысленно кивнул. Винтерс действовал ровно так, как я от него и ожидал. «Сейчас пройдем ко всем», — произнес трюк. «Там и расскажешь, что у тебя». Маг повел меня в ту самую закусочную, где столовались расквартированные на базе адепты. Уже на подходе в больших панорамных окнах я увидел знакомые лица. Маги сидели, лениво распивая то ли вино, то ли что-то подобное. «Смотрите, кого на обходе обнаружил», — громко произнес трюк, когда мы вошли. «Винтерс, ты где своего бойца забыл?» Явно скучавшие маги с любопытством воззрились на меня. «Виктор», — удивленно произнес наставник, — «ты-то здесь что потерял?» Меня не стали держать на пороге. Мы с трюком прошли к столу. В обществе своих тот моментально сбросил всю серьезность, вновь став тем весельчаком. «Ну вот, вы как раз скучали», — хмыкнул он. «Сейчас парнишка расскажет, как он замутил с той певичкой. Ао, давай, давай». Присутствующие здесь друзья наставника с горящим в глазах любопытством воззрились на меня. Даже женщины, бархат и веер, зафыркали, но явно смотрели с любопытством. Я мысленно закатил глаза. Похоже, тот факт, что подросток из закрытого учебного учреждения слоняется поздно вечером непонятно где, никого не заинтересовал. В первую очередь все жаждали откровенных историй из жизни звезд. Как минимум Винтерс им уже передал мой рассказ и просьбу, подумал я. Фундамент для действий был. Главное, нужно было направить их интерес в правильное русло. Я решил ничего не выдумывать и пошел прямым путем. «Наставник», — обратился я, — «вы же не верили в рассказ Ильяры?» Всеобщее любопытство перешло на Винтерса. «Ну», — фыркнул тот, — «тут и так все понятно, что дамочка тебя использует». Он вздохнул и махнул рукой. «Дескать, что с меня, наивного, возьмешь?» «Не, ну если парню перепало от такой красотки», — Трюк сально ухмыльнулся, — «то и я не прочь, чтоб меня так использовали». «Трюк», — довольно жестко произнесла Бархат, — «успокойся со своими пошленькими дерьмошуточками и дай парню рассказать». Женщина поощряюще мне улыбнулась, давая понять, чтобы я продолжал. Я благодарно кивнул ей, вздохнув, как перед прыжком в бездну, я продолжил. «В общем, я сам туда поехал проверить», — произнес я, и убедился, что все правда. До Винтерса дошло не сразу. Однако по мере осознания, что его ученик таскался где-то в одиночку по неблагополучным районам и просто рисковал собой, глаза его начали округляться. «Хо-о-о!» А парень не промах, первым отреагировал Трюк. «Я рад, что новые поколения продолжают наши традиции. Винтерс, да он весь в тебя, такой же псих и самоубийца, ха-ха, учитель, который только набрал воздуха, чтобы устроить мне хорошую взбучку, кажется, подавился». Авторитет наставника, которым он хотел давить меня, получил чувствительный удар и был разрушен. «Ну ладно, потом мы еще обсудим это», — произнес он. «Давай рассказывай, что ты там разнюхал, приключенец». Я мысленно кивнул, пока выбранная тактика оправдывала себя. «У них база в складской зоне», — произнес я. «При мне грузовые энергомобили привезли партию из более, чем сотни захваченных людей». Услышанное вызвало всеобщее удивление. Даже молчаливый крепыш присвистнул. «Не похоже на привычную тактику мясников», — произнес он. «Если живой товар и разделывают в городе, то завозят обычно маленькими партиями. Я думаю, в этом замешаны аристократы. Без их помощи мясникам не удалось бы провозить крупные партии», — произнес я. «Кроме того, я ощутил серьезную магическую маскировку, наложенную на весь склад. Артефакты для такого должны стоить целое состояние. Откуда бы у мясников такие ценности?» Все озадаченно молчали, анализируя услышанное. Забавная история обросла совсем не шуточными подробностями. Новость была достаточно серьезной, чтобы опустить мое нарушение дисциплины как несущественную выходку. «Если Виктор прав», — произнесла Бархат, — «значит, он вышел на действительно крупную рыбу, которую и нам не стыдно пощипать. Партию невольников оставили на ночь в здании склада», — добавил я. «Поэтому сегодня у нас есть возможность накрытия мясников и кого-то серьезного, замешанного в деле».